И в этих простых словах было больше утешения, чем в любых громких клятвах или обещаниях. В них была надежда, хрупкая, но живая, надежда, которая будет гореть, пока он не вернется домой. Глава 18. Тишина старого особняка давила на уши. Ульяна брела по галерее второго этажа, машинально отсчитывая шаги. Третья половица от лестницы скрипнула под ее весом, как всегда. Девушка поморщилась, когда до нее донеслись приглушенные голоса из гостиной. Очередное совещание, очередные тревоги. Сегодня все говорили шепотом, словно в доме лежал покойник. Закатное солнце зависло в узких проемах окон, процеживая сквозь пыльные стекла красноватый, нездоровый свет. Тени вытянулись, затекли под плинтусы, заполнили пространство. От них не спрятаться. За углом мелькнул светлый силуэт. Джин. Ульяна, не желая разговоров, вжалась в нишу между книжными стеллажами. Ей хватило телепатического контакта с профессором. Мысли, чужие и собственные, бились в висках тупой болью. Хотелось содрать кожу с черепа, чтобы избавиться от этого давления. Дождавшись, когда шаги Джин стихнут, Ульяна метнулась к своей комнате. Замок щелкнул едва слышно. Девушка привалилась спиной к двери и медленно сползла на пол. Вдох-выдох, вдох-выдох. Замереть, закрыть глаза, досчитать до 10. Ее комната – пограничная территория. Здесь, между миром людей и ее личной вселенной, всегда преобладал запах полыни, горький, вяжущий. Пучки серебристых стеблей свисали с потолочной балки, перемешиваясь с ржавыми ключами и потускневшими медными монетами. Самодельные хранители порога, глупый детский оберег, не спасший ее ни от Беласка, ни от самой себя. Ульяна медленно поднялась, подошла к центру комнаты, вытянула руки перед собой, пальцы напряглись, словно играя на невидимых струнах. Воздух между ладонями завибрировал, задрожал, на миг став густым и вязким. Мелькнул энергетический разряд, пробежал лазоновый запах, и пространство развернулось, свернулось само в себя, расщепилось. В воздухе повис идеально круглый портал с мерцающими синим пламенем краями. По ту сторону клубился хаос. Обломки зданий парили в воздухе, фрагменты улиц обрывались в никуда, искореженные деревья тянули изломанные ветви к пустому небу цвета запекшейся крови. Все это двигалось, пульсировало, будто лихорадочный бред. Ульяна не колебалась, шагнула в портал, и тот схлопнулся за спиной, оставив после себя лишь слабый запах серы и легкую вибрацию воздуха. Ее встретил шум, многоголосый, нестройный, состоящий из обрывков звуков разбитого мира. Скрежет металла о камень, стеклянный звон, вой ветра в пустых оконных проемах, далекие крики, похожие на плач чаек. Песок скрипел под ногами, серый, как пепел, местами перемешанный с осколками стекла и металлической стружкой. Ульяна двигалась уверенно. Она знала этот путь наизусть, через пустошь, вдоль остого полуразрушенного небоскреба, мимо перевернутой часовой башни, циферблат которой отсчитывал время в обратном направлении. Лимб не знал постоянства, ландшафт менялся ежечасно, но для нее всегда оставалась незыблемой тропа, ведущая к укрытию. Единственное стабильное место в полном хаосе. Островок на самой границе лимба и земли, где монолитной глыбой возвышалась, похожая на исполинский клык, скальное образование. Остальной пейзаж будто расступался вокруг него, создавая своеобразный оазис. Ульяна приблизилась к подножию скалы. Склон казался неприступным, но она знала, что это лишь иллюзия, обманка для непрошенных гостей. Прикоснулась ладонью к холодному камню, прошептала несколько слов на давно забытом языке, и часть скалы стала прозрачной, открывая проход внутрь. Внутренняя полость поражала контрастом с внешним хаосом лимба. Здесь, в скальном коконе, раскинулся настоящий сад. Яблони и вишни в цвету соседствовали с кленами, уже тронутыми осенней позолотой. Луговые травы достигали колен, благоухая нагретым на солнце медом и полынью. Между цветущими кустами роз велась тропинка, ведущая к двухэтажному деревянному коттеджу в глубине сада. Этот дом не был точной копией того, что остался в далеком русском селе. Скорее, он представлял собой его улучшенную версию, такой, каким его хотела бы видеть маленькая Уля. Крепкие бревна, покрытые защитным составом, свежевыкрашенное крыльцо, прочная черепичная крыша, небольшая терраса с плетеными креслами обвита диким виноградом, окна сияют чистотой. Ульяна поднялась по ступеням. Половицы не скрипели, здесь, в ее собственном мире, все было именно таким, каким она хотела это видеть. Прикосновение к дверной ручке, и тепло дома обняло ее, приветствуя. Внутреннее убранство сохраняло дух того сельского дома, но без нищеты и запустения. Те же деревянные полы, но оцеклеванные и покрытые лаком. Тот же буфет со стеклянными дверцами, но без трещин и сколов. Тот же обеденный стол, накрытый клеенкой в мелкий цветочек, но без пятен и потертостей. Фотографии на стенах, те самые, из прошлого. Мать с косой через плечо, в простом ситцевом платье. Отец, широкоплечий, коренастый, с обветренным лицом и упрямо сжатым ртом. Петя, белобрысый мальчишка с оттопыренными ушами и россыпью веснушек. Он держал в руках удочку, а на леске болтался крохотный пескарь. Механический проигрыватель ждал на комоде. Ульяна бережно достала потрепанный конверт, извлекла черный диск, осторожно опустила иглу. Первые ноты времен года Вивальди разлились по комнате. Весна, размеренная, прозрачная, пронизанная солнцем, которого так не хватало в реальном мире. Девушка опустилась в кресло-качалку. Потертая обивка хранила запах дешевого табака. Отец любил покурить здесь вечерами. Размеренное поскрипывание деревянных полозьев сливалось с мелодией, создавая причудливый контрапункт. За окном шелестел сад. Ветер играл с занавесками, то вздымая их, то роняя безвольными складками. Здесь время застыло, в том зыбком моменте равновесия между летом и осенью, когда жара уже отступила, но холода еще не пришли. Ульяна прикрыла глаза. Только здесь, в созданном ею мире, она могла позволить себе слабость. Только здесь могла сбросить напряжение и просто существовать, без необходимости держать лицо, без страха за собственный рассудок, без бремени ответственности. И пусть в этом убежище время текло по-другому, пусть вернуться всегда оказывалось больнее, чем уйти, эти моменты покоя стоили любой расплаты. Но сегодня даже здесь она не находила успокоения. Прошло около 2 дней с момента, как Наруто и Саске ушли через портал. Она предупредила остальных о разнице во времени. День на земле, 24 минуты там. Это знание не успокоило никого. Ульяна резко распахнула глаза. Рука непроизвольно сжалась на подлокотнике кресла-качалки, дерево затрещало под пальцами. В затылке пульсировало раздражение. «Что меня так злит?» – подумала она, прислушиваясь к глухому стуку собственного сердца. «Этот траур по живым, эти бессмысленные советы в гостиной, или то, что Анна ходит так, будто ее ебарь не вернется?» Ульяна поднялась, подошла к окну. За стеклом всевозможными красками цвел ее сад. Здесь не существовало скорби, здесь все было идеальным, ее личная ложь, ее персональный обман. Обычно это успокаивало, сегодня бесило. Она прижала ладонь к стеклу. Отражение смотрело с прозрачной поверхности, бледное лицо, светлые волосы, серебрящиеся на концах, приподнятые в полуулыбке уголки губ. Идеальная девушка, обычная, человеческая девушка, неправильная. Ложь, процедила она сквозь стиснутые зубы, глядя в глаза своему отражению. Все это ложь. Музыка Вивальди внезапно резанула по нервам. Слишком человеческая, слишком правильная. Злость поднялась откуда-то изнутри, словно нефть из пробитой скважины. Ульяна рванулась к проигрывателю. Что-то менялось в ней на ходу, кожа бледнела до синевы, волосы удлинялись, путались, становились текучими, как живое серебро. Пальцы правой руки вытянулись, между ними натянулись почти прозрачные перепонки. По сгибам предплечий прорезались фиолетовые чешуйки, переходящие в костяные шипы у локтей. Игла проигрывателя с визгом соскользнула, оставив на виниловой пластинке длинную борозду. Тишина резанула уши. Ульяна запрокинула голову, рык вырвался из искаженного, нечеловеческого рта. Трансформация продолжалась, от висков к затылку потянулись костяные наросты, скручиваясь в подобие рогов. Обманка рассыпалась, обои обуглились, стены покрылись паутиной трещин. Воздух сгустился, наполнился запахом серой тления. Иллюзия идеального дома трещала по швам, обнажая гниющую, искаженную реальность лимба. Ульяна опрокинула проигрыватель на пол, раздавила его ногой. Осколки хрустнули под ботинком. Она повернулась, выискивая новую цель для ярости, и взгляд упал на стену с фотографиями. На мгновение она замерла. Рука, уже почти полностью перетекшая в демоническую форму, остановилась в сантиметре от рамки с семейным снимком. Маленькая Уля в коротком платьице смеялась, прижимаясь к брату. Петр обнимал сестру за плечи, наклоняясь к ее макушке. За их спинами стояли родители, строгие и гордые. Ульяна уставилась на фотографию безумным взглядом. В ее глазах, затянутых фиолетовой пеленой, отражалось удивление. Пальцы, уже покрытые чешуйками, дрожали возле снимка, не смея коснуться стекла. Секунда, две, три. Трансформация остановилась. Ульяна с видимым усилием отвела руку от фотографии, прижала ладони к лицу, почувствовала острые грани скул, хрящевые наросты на лбу, жесткие пряди волос. В этот момент она ненавидела себя, ненавидела свою демоническую сущность, безразличие и отстраненность от всего человеческого. Ненавидела тех, кто в особняке, за их способность сопереживать, плакать, бояться за других. Ненавидела себя за то, что так и не смогла приблизиться к ним. «Не могу», — хрипло выдохнула она. «Не». Демоническая оболочка растворялась, уходила вглубь. Снова проступали человеческие черты. Вместе с ними появились обои на стенах, полы, потолок. Иллюзия дома восстанавливалась. Ульяна рухнула на колени перед стеной с фотографиями. Закрыла лицо руками, теперь уже обычными, человеческими. 7 лет. 7 лет этой сделки, этой попытки сохранить ниточку к человеческому миру. Ради одного. Ради Петра. Ради его веры в нее, маленькую сестренку, а не чудовище из лимба. Она сидела, скорчившись, глотая злые, сухие рыдания. В воздухе, медленно оседая на пол, кружился пепел сгоревших обоев. Отдельные крупицы серого праха касались кожи девушки, исчезая, не оставляя следов. Искореженный проигрыватель валялся на полу, а над ним, нетронутые, висели старые фотографии в простых деревянных рамках. Единственное, что было реальным в ее иллюзорном мире. Единственное, что еще имело значение. Подвал особняка Ксавьера представлял собой лабиринт различных комнат и спортивных залов. Тусклые лампы под потолком одного из них отбрасывали резкие тени, превращая Лагана в черный силуэт на фоне выцветших стен. Он методично бил по тяжелой груше, не обматывая рук бинтами. Зачем, если порезы и ссадины заживали быстрее, чем появлялись? Костяшки покраснели, покрылись коркой засохшей крови, но Росомаха не обращал внимания на боль. Боль – единственное, что держало его в реальности. Удар, еще удар, короткая серия. Грудная клетка вздымалась от тяжелого дыхания. Пот заливал глаза, стекал по спине, впитывался в потертые штаны цвета хаки. На расстоянии пары метров стоял магнитофон, старая кассетная дека, помнившая еще 80-е. Из динамиков лилась песня Интерсандман группы «Металлица». Надрывный голос солиста сливался с рваным дыханием Лагана. В другом конце зала тишину нарушало лишь звяканье металлических блинов. Колосс перевел дыхание перед очередным подходом. Его стальная кожа поблескивала в искусственном свете. Штанга, которую он поднимал, весила около 2 тонн. Простому человеку и смотреть на такую тяжело, не то что двигать. Русский богатырь расположился на скамье для жима. Широкая спина полностью закрывала поверхность лавки. Сделав глубокий вдох, он обхватил гриф мощными ладонями и начал медленно поднимать штангу от груди. Металл скрипел, прогибаясь под чудовищным весом блинов. Один подъем, второй, третий. Мышцы бугрились под металлической кожей. «Ты бы полегче с этой штукой, Распутин», — хрипло бросил Лаган, не прекращая избивать грушу. «Продавишь пол, опять лысый будет ворчать. Посмотрел бы я на тебя, если бы стражи вернулись», — невозмутимо ответил колосс, выталкивая штангу вверх на очередном повторении. Металл жалобно застонал. Лаган фыркнул и с особой злостью вбил кулак в грушу. Цепь, на которой она висела, натужно скрипнула. «Второй день уже», — буркнул он, не обращаясь ни к кому конкретно. Колосс опустил штангу на стойке и сел. Его серебристая кожа начала медленно таять, возвращаясь к человеческому облику. «Сутки? По их времени это», — он прикинул в уме. «Минут 30, если их не схавало». Лаган ударил грушу с такой силой, что крепление застонало. «Это их, как ее, Джаггернаут на стероидах. Кагуя», — поправил колосс, вытирая шею полотенцем. «Да плевать, хоть Кагуя, хоть Магуя». Несколько минут в зале царила напряженная тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием 2 мутантов и раскатами мастеров пуппиц, сменившей предыдущую композицию. Слышал, что склоном дружка Анны. Петр прервал молчание, не глядя на Лагана. «А что с ним?» «Рыжая говорит, чакра почти кончилась». Лаган замер на полууударе. Потом с особой яростью врезал по груше. «Твою мать!» – процедил он сквозь зубы. «Угу!» – колосс кивнул, принимая следующие блины от тренировочного робота. «Девчонка только начала». Лаган не закончил фразу, но Петр понял. Роук только недавно обрела возможность прикасаться к людям без последствий. «Потерять это сейчас, да уж», — вздохнул колосс. «Хреново». Лаган снова принялся методично избивать грушу, но его движения стали резче, злее. Левый хук, правый боковой, апперкот. Цепь опасно поскрипывала, а этот апельсин обещал вернуться, внезапно выдавил он. «Я никогда не нарушаю обещаний», — Логан скорчил рожу, передразнивая Наруто. «Ну да, конечно, все так говорят. Хо-хо, надо же, запомнил», — усмехнулся колосс, устанавливая новый вес для жима. «Я смотрю, ты к нему привязался». «Не неси чушь», — Логан сплюнул на пол. «Просто бесит, когда людям нельзя верить, а этот, со своей ухмылкой идиотской, у него боевой дух», заметил Петр, укладываясь на скамью, как у тебя в молодости, до того, как ты стал старым брюзгой. «Я тебе сейчас эту штангу в задницу запихаю, жестянка», — огрызнулся Логан, но в его голосе не было настоящей злости. «Только попробуй, когти свои поломаешь». Логан хмыкнул, снова атакуя грушу. Петр закряхтел, выжимая новый вес. «Слышал, чем Хэнк вчера занимался?» — спросил Логан после паузы, меняя тему. «Нет», — голос колосса звучал напряженно из-за усилий, проектировал новую версию опасной комнаты, с симуляцией этих, как их, техник апельсина. «Представляешь, Расинган против стражей, я бы на это посмотрел, он бы их, фарш», — выдавил колосс между повторениями. «Да, как и с Вентура из этих сраных роботов устроил бы», — Петр едва не уронил штангу от смеха. «Ты смотрел Эйса Вентуру, а что такого?» Логан фыркнул. «Не только ты любишь старые фильмы». Колосс покачал головой, поднимаясь со скамьи. Под градом катился по мускулистому телу. «Я просто представил, как ты сидишь перед экраном и ржешь над приколами Джима Керри. Иди в жопу, жестянка, и тебе не хворать, старик». Логан вытер лицо и вытащил из кармана сигару. Повертел ее в пальцах, сунул обратно. В зале курить было нельзя. Профессор за такое мог и мозги наизнанку вывернуть. Буквально. «Если этот апельсиновый придурок не вернется, я сам найду способ попасть в их мир», — внезапно сказал он, — «и выбью из него все дерьмо». «Занимай очередь», — хмыкнул колосс. «Я первый», — Логан усмехнулся, показав заостренные клыки, и вновь принялся лупить грушу. Удар, еще удар, методично, равномерно, словно отсчитывая секунды до возвращения тех, кто, черт возьми, просто обязан вернуться, иначе он за себя не отвечает. Тренировочный зал, занятый Скоттом, преобразился до неузнаваемости. Вместо привычных гимнастических снарядов и тренажеров, пространство теперь заполняли блестящие стальные конструкции, уходящие вертикально вверх. Металлические стены поднимались на 5-метровую высоту, образуя настоящий лабиринт из перпендикулярных плоскостей. Холодный искусственный свет отражался от полированной поверхности, создавая причудливую игру теней. Саммерс стоял босиком в центре этого технологического улья. Прохладный металл у пола покалывал ступни, но это ощущение только помогало концентрироваться. Он помнил, как Наруто настойчиво объяснял, что новичкам обычная обувь абсолютно не подходит для техники хождения по вертикальным поверхностям. «Твои ноги должны чувствовать поток чакры так же ясно, как ты чувствуешь дыхание», — говорил Узумаки, демонстрируя легкость, с которой бегал по стенам и потолку. «Шиноби давно научились использовать любую обувь, но они тренировались годами. Хэнк уже взялся за разработку специальных чакропроводящих материалов, но пока лидер людей Икс довольствовался тренировками босиком. В руках Скотт держал потрепанную тетрадь, исписанную мелкими, но удивительно аккуратными иероглифами. Каждое движение пальцев стопы, каждый нюанс распределения энергии были подробно зарисованы и описаны Наруто. Серьезность, с которой обычно беззаботный блондин подошел к составлению учебного пособия, удивила всех. Странно, но Скотт начал ощущать определенное сходство между контролем чакры и тем, как он управлял своими оптическими лучами. Последнее время, благодаря занятиям с Наруто, ему удавалось все дольше обходиться без визора. Мышцы вокруг глаз особым образом напрягались, и он чувствовал, как энергия, подобно приливу, отступает от глазных яблок. Такого контроля у него не было с детства. «Если продолжишь так пристально смотреть в тетрадь, в ней появятся дырки», — голос Джин, полный теплой иронии, вырвал его из размышлений. Она стояла у пульта управления, откинув рыжие волосы, небрежно собранные в пучок, внимательно изучая каждое движение Скотта. «Сегодня последняя попытка перед тем, как признать, что я безнадежен в этом деле», — сказал он, захлопывая тетрадь и кладя на ближайшую консоль. «Ты слишком суров к себе, Скотт», — покачала головой Джин. «Наруто говорил, что даже у него на освоение этой техники ушли месяцы, а ты пытаешься освоить ее за несколько дней». Скотт потер шею, чувствуя напряжение в мышцах. «Месяцев у нас нет», — ответил он, подходя к ближайшей стальной стене. «Как лидер, я должен быть готов к новым вызовам. Даже если стражи больше не представляют опасности, кто знает, что может занять их место». Джин подошла ближе, ее шаги эхом отразились от металлических стен. «И все же есть что-то большее?» «Да», — мягко спросила она, — «это не просто подготовка к возможной угрозе. Тебе нравится процесс, это новый вызов». Скотт позволил себе легкую улыбку. «Возможно», — признал он неохотно, — «давно я не чувствовал себя учеником». Он приложил правую ладонь к холодной стальной поверхности, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Наруто описывал это как найти реку внутри себя и направить ее течение через стопы. Поначалу эти слова казались бессмыслицей, но теперь Скотт начал понимать. Где-то в глубине его тела действительно текла река энергии, та же самая, что питала его глаза. Сосредоточившись, циклоп поставил одну ногу на вертикальную поверхность, потом вторую. К удивлению обоих, он не соскользнул. «Равномерное распределение», — пробормотал он, делая третий шаг вверх. «Чакра должна образовывать тонкую пленку между кожей и поверхностью». На седьмом шаге его концентрация дрогнула, и нога соскользнула. Скотт начал падать, но золотистое свечение телекинеза Джин тут же окутало его, мягко возвращая на пол. «Все равно это впечатляет», — заметила она, опуская его рядом с собой. «Семь шагов вместо четырех вчерашних. Прогресс налицо, но все еще недостаточно», — ответил Скотт, подкатывая штанины выше. «Если мы хотим интегрировать эти техники в тренировки команды, я должен полностью освоить базовый контроль». Джин взяла со стола тетрадь Наруто, задумчиво перелистывая страницы. «Ты уже делаешь успехи в этом», — заметила Джин с искренней гордостью в голосе. «Я заметила, как ты тренируешься по утрам». Скотт сделал еще одну попытку подняться по стене, на этот раз преодолев целых 12 шагов, прежде чем тело потеряло связь с металлической поверхностью. Джин снова поймала его телекинезом. «Это все влияние Наруто», — признал он, когда его ноги коснулись пола. «То, как он описывает медитативные техники, контроль потоков энергии, это словно открыло какую-то дверь в моем мозгу. Я начал чувствовать силу иначе, не как разрушительный поток, а как инструмент». «И почему именно хождение по стенам?» — спросила Джин с любопытством. «Из всего, что показал Наруто, ты выбрал самое базовое». «Именно поэтому», — ответил Скотт, разминая пальцы ног, — «основы важнее всего. Наруто говорил, что без этой техники никакие продвинутые приемы просто не сработают. Это как научиться ходить, прежде чем пытаться бегать». Он подошел к стене, но не начал подъем, а повернулся к Джин. «К тому же, это дает явное тактическое преимущество». Джин приблизилась к нему, в ее глазах плясали озорные искры. «Признайся, тебе просто нравится ощущение, когда ты бросаешь вызов гравитации», — с улыбкой произнесла она. «Это как тогда, в юности, когда ты впервые обнаружил, что умеешь летать на самолете». Возможно, уголок его рта слегка дрогнул в улыбке. «Есть в этом что-то освобождающее». Скотт вновь сосредоточился и поставил ногу на вертикальную поверхность. Все предыдущее время его проблемой было недостаточное количество чакры, он просто соскальзывал, не создавая достаточно сильного сцепления. «Чуть больше энергии», — подумал он, направляя поток к стопе. В следующий момент раздался оглушительный металлический скрежет. Стальная панель под ногой смялась, будто была сделана из фольги, образовав глубокую вмятину размером с человеческую стопу. «Черт!» — Скотт отпрянул, едва не потеряв равновесие. Джин подбежала к нему, широко распахнув глаза. «Что это было?» «Кажется, слишком много чакры». Скотт озадаченно смотрел на искореженный металл. Наруто предупреждал об этом. «Слишком мало, соскальзываешь, слишком много, разрушаешь поверхность». «Хэнк будет в восторге», — иронично заметила Джин, проводя пальцами по вмятине. «Еще одна стена, требующая ремонта. Добавим в счет к остальным», — пожал плечами Скотт. «По крайней мере, теперь я знаю, как это ощущается. Нужен баланс». Он подошел к другому участку и начал восхождение, на этот раз двигаясь медленнее, тщательнее контролируя поток энергии. 16 шагов, 20, 25. Он достиг потолка и замер на мгновение, привыкая к головокружению от перевернутного пространства. «Интересно, вернутся ли они?» – произнесла Джин, наблюдая за его перемещением по потолку. Особенно Наруто. Анна рядом с ним, словно стала другим человеком. «Дело в полярности», — ответил Скотт, осторожно переставляя ноги по металлическому потолку. «Они как два противоположных полюса магнита». «Именно». Джин оживилась. «Она прикосновением может отправить человека в кому, а он исцеляет. Словно сама Вселенная свела их вместе». Скотт достиг дальнего угла потолка и, неожиданно для самого себя, перешел с шага на бег. Он двигался так, словно гравитация для него не существовала, уверенно набирая скорость. «Скотт», Джин не смогла скрыть восхищение. «Это потрясающе». Услышав ее голос, циклоп непроизвольно повернул голову. Мгновенное нарушение концентрации, и его тело потеряло связь с потолком. Он начал падать, но не успел пролететь и метра, как золотистое свечение телекинеза Джин окутало его фигуру. Она не опустила его на пол, а вместо этого подвесила в воздухе вниз головой, лицом к себе. Их глаза оказались на одном уровне. «Подсмотрел этот трюк у паука?» — с улыбкой спросила Джин. «Нет», — ответил Скотт с непривычной для него полуулыбкой. «Это чистая импровизация». Джин подошла вплотную, их лица разделяли считанные сантиметры. «Знаешь», — тихо сказала она, — «есть что-то завораживающее в этих тренировках». «Как в старые добрые времена», — согласился Скотт. Джин наклонилась и мягко поцеловала его. Странное ощущение — целовать мужчину, висящего вниз головой. Но в этом была своя магия. «Завтра попробуем что-нибудь посложнее?» — спросила она, отстраняясь. «Обязательно», — кивнул Скотт. «Наруто оставил нам целую тетрадь возможностей». Вечернее солнце окрашивало кабинет Чарльза в насыщенные оранжевые тона. Профессор сидел в кресле, кончиками пальцев массируя виски. Головная боль последние дни не отпускала. Слишком много мыслей, слишком много решений, которые он принял и которые никогда не думал принимать. Он закрыл глаза, позволяя сознанию расслабиться. Не требовалось особых усилий, связь установилась почти мгновенно. Годы практики сделали этот процесс с таким же естественным, как дыхание. Ментальное пространство сформировалось вокруг знакомой обстановки. Старый шахматный столик на веранде заброшенного особняка в предгорьях, место их многолетних встреч. Эрик уже был там, сидел, глядя на расставленные фигуры. Заметив появление друга, он поднял взгляд, но не произнес привычного язвительного приветствия. «Я думал, ты больше не захочешь разговаривать», — произнес Линшер. Чарльз опустился в кресло напротив. «Сам удивляюсь». Повисла пауза, неловкая, как между старыми друзьями, которые внезапно обнаружили, что больше не знают, о чем говорить. «Ты изменился», — наконец сказал Эрик. «Все мы изменились», — Чарльз пожал плечами, рассматривая шахматную доску, но не делая хода. Эрик покачал головой. «Нет, ты изменился иначе. Я вижу это, чувствую, когда говорю с тобой. Слышу в твоих словах интонации, которые когда-то звучали в моих». Чарльз поднял глаза. «И что в этом странного? Разве не ты годами говорил, что я наивен, что мои идеалы — роскошь, которую мы не можем себе позволить», — говорил, Эрик кивнул. «И все же, видеть, как ты теряешь эти идеалы, тревожит меня больше, чем я ожидал». Ксавьер резко и безрадостно рассмеялся. «Посмотри на нас, какая ирония, я становлюсь жестче, ты, мягче, словно вселенная решила пошутить над нами». Он сделал ход, не глядя, почти случайно передвинув пешку. «Эта шутка вселенной дорого обошлась многим», тихо произнес Эрик. «Миллионы погибших по всей стране, мутанты, затравленные как звери, и смертный приговор, который мы все ждали почти 8 лет», добавил Чарльз. «Но вместо того, чтобы смириться и принять его с достоинством, я готов бороться любыми средствами, даже теми, которые раньше считал недопустимыми. Вот об этом я и говорю», Эрик внимательно посмотрел на него. «Год назад ты бы не произнес этих слов». Чарльз откинулся на спинку кресла, его лицо исказилось от внутренней борьбы. «Год назад я не видел воскрешения тысяч людей из мертвых. Не видел, как мальчик создает 3000 своих копий, каждая из которых обладает силой, способной уничтожить город». Он потер виски, словно пытаясь стереть эти воспоминания. «Все изменилось, Эрик. Однажды я попросил у Наруто разрешения увидеть его мир, каким он его помнит, и он не отказал мне. Я оказался в том мире, где люди обладают подобными способностями, и наблюдал за войнами, которые они вели. И я осознал, что Траск в чем-то был прав. Существа с такой силой действительно могут представлять угрозу. И ты причисляешь к ним себя, нас всех?» — спросил Эрик тихо. «Я не знаю», — честно ответил Чарльз. «Иногда, когда я чувствую свою силу, когда осознаю, что мог бы заставить человека забыть свое имя или заморозить его сознание навсегда. «Я боюсь себя. Я всегда боялся», — неожиданно произнес Эрик, — «своего гнева, своей ненависти, того, что могу сделать в момент ярости. Но ты, Чарльз, ты всегда был тем, кто верил, что мы все можем быть лучше». Ксавьер долго молчал, глядя куда-то поверх плеча друга. «Мне страшно, Эрик. Страшно от того, какие мысли приходят в голову, от того, насколько изменилось восприятие. Я не узнаю себя. Добро пожаловать в мой мир», — Эрик усмехнулся, но без обычной злости. «Ирония в том, что я начал выбираться из этой темноты, начал сомневаться в методах, которые считал единственно верными». Ксавьер нахмурился. «Почему? Что изменило тебя?» Линшер помедлил, его лицо на мгновение застыло, как маска. «Ванда и Пьетро», — наконец произнес он, — «твои дети?» Чарльз подался вперед. «Что с ними?» Эрик провел рукой по лицу, словно стирая невидимую паутину. «Они нашли друг в друге то, чего я не смог им дать. Понимание, близость, убежище от мира, который их ненавидит». Он помолчал, подбирая слова. «Их отношения давно перестали быть только родственными. Они стали друг для друга, всем, единственными, кому могут доверять полностью». Чарльз смотрел на друга, не скрывая удивления. Эрик продолжил, его голос звучал глухо. «Когда я узнал об этом, было уже поздно что-либо менять». Он поднял глаза на Чарльза. «Знаешь, что я чувствовал поначалу? Гнев, желание разделить их, запретить. А потом я понял, что...» — спросил Чарльз, когда пауза затянулась. «Что не имею права судить», — тихо ответил Эрик. «Весь мир травил их как животных, выслеживал как преступников только за то, что они родились другими. Я сам бросил их, оставил на попечение чужих людей, преследуя свою месть. А они просто пытались выжить, найти счастье в мире, который отказывал им в самом праве на существование». Он сжал кулак, и металлические фигуры на доске едва заметно завибрировали. «И я осознал, что стал точно таким же, как те, кого презирал, готовым осуждать других за их выбор, не задумываясь о причинах, навязывать свои правила, не спрашивая, чего хотят они сами». Чарльз молчал, давая другу возможность высказаться. «Впервые за долгие годы Ванда по-настоящему живет». Чарльз улыбается, смеется. Пьетро стал спокойнее, увереннее. «В их глазах больше нет той затравленности, которую я помню с детства. И теперь ты не знаешь, как к этому относиться», — закончил за него Чарльз. «Как дать им понять, что ты знаешь, и при этом не оттолкнуть?» Эрик кивнул. «Я хочу, чтобы они были счастливы, даже если их счастье идет вразрез с общепринятыми нормами. Впервые я понял, что есть вещи важнее моих принципов». Он посмотрел на Чарльза, и это заставило меня задуматься, сколько еще моих убеждений было ошибочными, в скольких ситуациях я слепо следовал своему гневу, не видя других путей, и к каким выводам ты пришел, спросил Ксавьер. «Что мы оба были правы и оба ошибались», Эрик пожал плечами. «Что ни твой абсолютный пацифизм, ни моя готовность уничтожать все на своем пути не были ответом. Реальность сложнее наших идеалов». Чарльз долго молчал, обдумывая услышанное. «Я не знаю, что делать с этим знанием», — наконец произнес он. «Не знаю, как найти баланс между тем, кем я был, и тем, кем стал, или кем должен стать». Эрик подался вперед, его взгляд стал острее. «Ты не обязан выбирать между крайностями, Чарльз. Защищать свой народ не значит отказаться от гуманности. Изменить методы не значит предать свои ценности. Говоришь, как настоящий философ», — слабо улыбнулся Ксавьер. «Говорю, как человек, который провел слишком много лет в темноте», — Эрик отвел взгляд, — «и только сейчас начинает различать оттенки серого». Чарльз смотрел на доску, где фигуры застыли в ожидании следующего хода, как и их собственные судьбы. «Я не хочу стать тобой», — неожиданно сказал он. «Тем, кем ты был, но и прежним собой оставаться уже не могу». «Тогда стань кем-то новым», — ответил Эрик. «Кем-то, кто умеет сочетать идеализм с прагматизмом, милосердие с решительностью». «Это возможно, не знаю», — честно ответил Линшер. «Но я бы хотел увидеть, как ты пытаешься». Ментальное пространство вокруг них начало размываться, связь слабела. «Мы еще поговорим?» — спросил Эрик. Его образ становился полупрозрачным. «Думаю, нам обоим это нужно», кивнул Чарльз. Последнее, что увидел Ксавьер перед тем, как связь прервалась, непривычно мягкий взгляд человека, которого так долго считал своим идеологическим противником. Вернувшись в реальность своего кабинета, Чарльз открыл глаза и обнаружил, что головная боль отступила. На столе перед ним стояла шахматная доска с фигурами в том же положении, в котором они остались в их ментальной беседе. Глядя на доску, он впервые за долгое время почувствовал не уверенность в своей правоте, а сомнение. И странным образом это сомнение принесло ему некоторое облегчение. Дуб у школы стоял голый и неприветливый. Ветер гнал колючие снежинки, швыряя их в лицо каждому, кто осмеливался выйти в такую погоду. Анна не обращала на это внимания. Она сидела на промерзшей скамейке, прижавшись спиной к шершавому стволу, затягивалась очередной сигаретой, до боли сжимая в другой руке кожаные перчатки. В 20 метрах от нее, на открытом пространстве, в позе лотоса сидел клон Наруто. Его легкая одежда совершенно не соответствовала погоде, но он, казалось, не чувствовал холода. Лицо было неподвижным, сосредоточенным. Собирал природную энергию, чтобы не рассеяться. Роук не заметила, как сигарета догорела почти до фильтра. Тлеющий огонек лизнул пальцы, но она лишь поморщилась и щелчком отправила окурок в сугроб. Тут же достала новую, 10-ю за последний час, чиркнула зажигалкой. Звук шагов по хрустящему снегу она уловила, но не обернулась. По легкой поступи уже знала, кто идет. «Можно?» – спросила Джин, держа в руках два источающих пар стаканчика. Анна пожала плечами, не отводя взгляда от клона. Телепат села рядом, протянула один из стаканов. Горячий шоколад, с зефирками. Роук молча взяла его левой рукой, правой все еще сжимая перчатки. Сделала глоток. Тепло разлилось по телу, но в душе легче не стало. Некоторое время они сидели молча. Джин тоже смотрела на неподвижного блондина вдалеке. «Ульяна говорит, что время там течет иначе», — наконец произнесла Грей. «Гораздо медленнее, знаю». Снова тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра в голых ветвях и редкими затяжками де Анканта. «Хреново, да?» — вдруг спросила Джин, не глядя на собеседницу. Анна кинула на нее быстрый взгляд, удивленная прямотой. «Очень», — честно ответила она после паузы. Грей кивнула, ничего больше не говоря. Они снова замолчали. «Я просто не могу находиться там», — Роук кивнула в сторону школы. «С ними. Они все, они просто не понимают». «Не понимают», — согласилась Джин. Анна затянулась сильнее обычного, едва не закашлившись. «Если он не вернется», — она не закончила фразу, но сильнее стиснула перчатки. «Ты думаешь об этом каждую секунду», — тихо произнесла Джин. «Ты что, в моей голове?» «Нет», — Грей покачала головой. «Не надо быть телепатом, чтобы видеть очевидное». Роук фыркнула, но без настоящей злости. «Тогда и говорить ни о чем, уже все ясно». Джин не ответила. Вместо этого она протянула руку ладонью вверх. Над ней медленно сформировался крошечный огненный шар, который затем превратился в миниатюрную танцующую фигурку. «Что ты делаешь?» Анна недоуменно посмотрела на пирокинетический фокус. «Понятия не имею», — честно ответила Джин. «Просто не хотела оставлять тебя одну, и не знала, что сказать». Огненная фигурка растаяла в воздухе. Грей допила свой шоколад и встала, собираясь уходить. Джин внезапно окликнула ее де Анканта. «Да, если бы». Роук провела рукой по лицу. «Если бы Скотт оказался там, а ты здесь, что бы ты делала?» Джин долго смотрела на нее, затем перевела взгляд на горизонт. «То же, что и ты», — наконец ответила она. «Сидела бы здесь, до чертиков напуганная, и надеялась». Анна кивнула, принимая ответ. Грей развернулась, чтобы уйти, но вдруг заметила, что зажигалка Роук погасла от ветра. «Дай», — она протянула руку. Анна протянула сигарету, и Джин зажгла ее кончик пирокинетически, без единого слова. «Спасибо», — пробормотала де Анканта, глубоко затягиваясь. «Буду в лаборатории, если что», — просто сказала девушка и пошла к особняку. Роук проводила Джин взглядом, затем снова посмотрела на неподвижного клона, затушила недокуренную сигарету и медленно поднялась. Постояв в нерешительности, она сделала первый шаг в его направлении, сжимая в руке перчатки вместо очередной дозы никотина. Снег хрустел под ботинками. Ветер трепал белую прядь в каштановых волосах, бросал в лицо колючие снежинки. Она остановилась в нескольких шагах от шиноби, не решаясь подойти ближе. В этот момент клон открыл глаза. Синева его взгляда на мгновение напомнила ей настоящего Наруто, и сердце болезненно сжалось в груди. Он посмотрел прямо на нее и улыбнулся, той самой солнечной улыбкой, от которой теплело даже в самую холодную ночь. Эта улыбка была так похожа на его улыбку, что Анна невольно задержала дыхание. Слишком похожа, слишком настоящая. От этого стало почти физически больно. Клон поднялся одним плавным движением, не отводя от нее взгляда. Встряхнул плечами, разгоняя скопившийся на одежде снег, и сделал шаг в ее сторону. Затем еще один. Роуп замерла, не зная, хочет ли она бежать прочь или броситься навстречу. Блондин продолжал приближаться, и на его лице играла та же мягкая, понимающая улыбка. Холодный зимний день за окном не добавлял настроения. Китти бездумно смотрела, как снежинки кружатся в воздухе, прижавшись лбом к прохладному стеклу. Она стояла так уже минут 10, забыв о давно остывшей чашке чая в руке. Тишину комнаты нарушил Бобби. Он вошел без стука, привычка, выработанная за 2 года отношений. «Нашел!» — воскликнул он, размахивая коробкой с игрой. «Представляешь, валялась в комнате Логана. Что она там делала? Загадка века». Китти медленно отвернулась от окна, выдавив слабую улыбку. «Может, он тайно тренируется, чтобы надрать тебе задницу?» Она поставила чашку на подоконник. Бобби фыркнул. «Ага, конечно. Скорее уж, использовал диск как подставку под пиво». Он приблизился к девушке, заметив отстраненный взгляд. «Эй», — мягко произнес Дрейк, — «ты обещала». «Я помню». Китти отошла от окна, запуская пальцы в волосы. «Просто, без просто», — перебил ее Бобби. «Час игры. Потом можешь опять хандрить, если захочешь». Он включил приставку, и экран телевизора озарился яркими красками заставки Титкин. Китти опустилась на пол рядом с ним, скрестив ноги. Их плечи соприкоснулись, и девушка невольно прильнула ближе. «Какой персонаж?» Бобби протянул ей второй джойстик. «Без разницы», — пожала плечами Китти, но потом задумалась. «Хотя нет, давай, Лили, опять будешь мухлевать?» Он бросил на девушку подозрительный взгляд. «Ты о чем?» «О том, что твоя Лили постоянно проваливается сквозь пол, и это совершенно не связано с твоей мутацией». Бобби легонько ткнул ее в бок. Китти хмыкнула. «Не мои проблемы, что у тебя рефлексы как у ледяной глыбы». Она выбрала персонажа, машинально выполняя нужные действия. Пальцы двигались сами собой, в привычной последовательности нажимая кнопки. Бобби, сосредоточившись на экране, начал первый раунд агрессивной атакой. Его Брейн методично наступал, не давая Китти времени на передышку. «Слишком предсказуемо», — прокомментировала девушка, уклоняясь от очередной серии ударов. «Всегда начинаешь одинаково. Зато работает», — ухмыльнулся Бобби, когда линейка здоровья Лили заметно уменьшилась. Китти прикусила губу, сосредотачиваясь на игре. Ее пальцы задвигались быстрее, комбинации стали точнее. Лили на экране закружилась в смертоносном танце, методично отбирая здоровье у противника. Бобби заерзал на месте, подавшись вперед. «Эй, так нечестно, я еще даже не разогрелся. У тебя было 3 минуты», – парировала Китти, чья героиня как раз отправила Брейна в нокаут. Второй раунд начался более напряженно. Бобби полностью сконцентрировался на игре, словно от этого зависела судьба мира. Его пальцы порхали над кнопками, высекая лед из стен при особо удачных комбинациях. «Читер», — буркнула Китти, когда ее персонаж оказался зажат в углу ледяной клеткой. «Говорит девушка, которая натурально проходит сквозь стены», — парировал Бобби. Счет сравнялся 1-1. В решающем раунде они оба замолчали, полностью погрузившись в игру. В комнате слышалось только клацанье кнопок и редкое сдавленное ворчание, когда чей-то персонаж пропускал удар. Когда Лили нанесла последний, решающий удар, Китти торжествующе вскинула руки. «Ха, говорила же, ты предсказуем». «Ничего», — отозвался Бобби, выбирая нового персонажа. «Еще 3 раунда, и я тебя сделаю». Так они и сидели на полу, плечом к плечу, рядом с батареей пустых банок из-под газировки и пакетом чипсов. Время шло, а они все играли, изредка перебрасываясь колкостями или смеясь над особенно нелепыми поражениями. Только когда за окном начало смеркаться, Китти отложила джойстик и потянулась, разминая затекшие мышцы. «Ну что, реванш завтра?» – спросил Бобби, выключая приставку. Китти внимательно посмотрела на него. Его голубые глаза уже не казались такими напряженными, как несколько часов назад. Она придвинулась ближе и легко коснулась его руки. «Знаешь», — произнесла она, наклоняясь к его уху, «я придумала игру получше». Ее рука скользнула по его плечу, а потом мягко опустилась на колено. Бобби замер, когда девушка продолжила. «У меня кровать больше твоей, и никаких джойстиков не понадобится». Китти поднялась на ноги и протянула ему руку. «Идешь?» Бобби молча кивнул и позволил ей потянуть себя вверх. Когда их губы встретились в коротком поцелуе, он понял, что эта игра действительно лучше любого Титкин. Синий дымок растворился в воздухе. Курт материализовался в часовне, которую сам обустроил в дальнем крыле особняка. Тело еще ощущало остаточное покалывание от телепортации. Бамф, как он сам называл этот звук. Вагнер аккуратно поставил свежие свечи у алтаря и тяжело опустился на колени. «Мингот», — выдохнул он, прикрывая глаза, — «дай им сил вернуться». Трехпалые руки привычно сложились в молитвенном жесте. Хвост нервно подергивался, выдавая волнение. От синей кожи исходил едва уловимый запах серы, неизменное последствие каждой телепортации. «Ватерун сир имхиммил». Начал он традиционную молитву, но запнулся и покачал головой. Сегодня обычные слова казались недостаточными. Он достал из кармана потертые четки и начал перебирать бусины. Мысли невольно вернулись к прошлому, к тем временам, когда оба шиноби еще были здесь. «Помню, как это было», — пробормотал Вагнер, погружаясь в воспоминания. Летом, когда они только появились, и Анна вдруг расцвела, словно солнце взошло после вечной зимы. Он потер переносицу, и на синем лице появилась смесь улыбки и смущения. «Тогда я думал, что сойду с ума», — тихо произнес он, перебирая четки. 15 мест. 15 мест за один месяц. Его акцент усилился от волнения, трансформируя английские «тх» в твердые «з». «Оранжерея», — начал он перечислять, словно это была особая форма молитвы. «Библиотека», «секция редких книг», «даже в медотсеке», «хирургат начмал». Четки скользили между пальцами, отсчитывая не только молитвы, но и воспоминания. «И везде мне приходилось ходить со святой водой», — покачал головой Курт. «Как будто в этом особняке больше никого нет, кто мог бы заняться очищением». Желтые глаза Курта остановились на распятии. Внезапно его плечи поникли, а хвост безвольно опустился. «Прости меня, Господи», — прошептал он. «Я тогда злился, но знаю, что не должен был осуждать, особенно Анну, столько лет без прикосновений». Он представил, как она сейчас сидит возле клона, молчаливая и осунувшаяся. От той лучезарной девушки, какой она была еще месяц назад, почти ничего не осталось. «Теперь я бы все отдал, чтобы снова ворчать на них», — признался Вагнер тихо. «Видеть ее улыбку, видеть их обоих». Он снова опустился на колени и погрузился в настоящую молитву. «Либергот», — шептал Курт, закрыв глаза. «Прошу тебя, верни их обратно, обоих юношей». Он сильнее сжал четки. «Особенно того, темноволосого. Я знаю, в нем живет тьма. Видел демонические силы, когда тысячи поднялись из мертвых после битвы. Но разве не сказано, что ты можешь обратить тьму во свет?» Вагнер говорил все тише, словно делясь сокровенным. «Даже Скотт, наш Скотт не был бы здесь, если бы не этот юноша. И если в нем есть такая сила, сила возвращать жизнь, разве она не от тебя?» Курт закончил молитву крестным знамением и медленно поднялся. Колени слегка ныли, он провел в молитве больше часа. Часы в углу показывали почти полночь. «Завтра снова приду», — пообещал он, поправляя свечи на алтаре. «И послезавтра тоже». Он опустил четки в карман формы и направился к выходу. Остановившись в дверях, Вагнер обернулся в последний раз. «А если когда они вернутся?» — прошептал он с едва заметной улыбкой. «Я, наверное, все же попрошу Ханка изобрести что-нибудь получше святой воды». С этими словами Курт закрыл за собой дверь, решив для разнообразия пройтись пешком. В конце коридора услышал тихие голоса. В особняке никто не спал этой ночью. Все ждали, надеялись, молились, каждый по-своему. Возвращение из лимба всегда давалось с трудом. Ульяна стояла посреди своей комнаты, ощущая тяжесть в конечностях, словно ее тело вспоминало, как быть материальным. Портал схлопнулся за спиной с тихим шипением. Часы на прикроватной тумбочке показывали 19:37, прошло чуть больше получаса с момента ее ухода. Она медленно подошла к зеркалу. Лицо выглядело обычным, человеческим. Лишь в глазах затухал фиолетовый отблеск, да в волосах пепел, следы сорванной иллюзии и вспышки ярости. Она стряхнула серые крупицы с плеч, провела ладонью по лицу. Фотография семьи. Веселый мальчишка с удочкой. Петя. Что-то дрогнуло внутри, какое-то почти забытое чувство. Непривычная злость, не раздражение на окружающих, не холодное равнодушие. Что-то еще, почти человеческое. Тревога за брата, воспоминание о том, что когда-то они были просто детьми. Ульяна распахнула дверь. В коридоре слышались приглушенные голоса, но она двинулась в противоположную сторону, к кухне. Не знала точно, зачем идет туда, понимала только, что лежать в комнате и разглядывать потолок невыносимо. Кухня встретила ее прохладой и тишиной. Все, наверное, собрались в гостиной или библиотеке, очередное совещание, очередные бессмысленные разговоры, но здесь, среди чистых столешниц и начищенных кастрюль, никого, можно дышать. Она открыла холодильник, окинула взглядом полки, без особой цели, просто разглядывая, яйца, молоко, сыр, мясной фарш, пельмени, мелькнуло в голове, Петины любимые, мама делала их по воскресеньям, когда у нее был выходной в колхозе. Ставила на стол большое блюдо, от которого поднимался ароматный пар. Тесто не раскатывай слишком тонко, Уленька. А ты, Петя, не жалей начинки. Ульяна достала упаковку фарша. Потом, подумав, нашла лук, яйца, муку. Движения были механическими, но в них чувствовалась какая-то неосознанная цель. Ничего не решаешь? Да, спросила она у себя, высыпая муку горкой на стол. Хочешь притвориться обычной сестрой, которая заботится о брате? После всего, что ты сделала, после всего, чем ты стала, мука просыпалась сквозь пальцы, оставляя белые следы на столешнице. Ульяна сделала в горке углубление, разбила яйцо, добавила щепотку соли. Медленно, словно вспоминая давно забытый ритуал, стала замешивать тесто. Руки помнили, пальцы мололи муку, формовали, месили. Мама всегда говорила, что тесто нужно бить, тогда оно станет податливым. Ульяна с силой обрушила его на стол. «Зачем тебе все это? Почему не наплевать и на Петра, и на всех остальных?» Еще один удар, и еще. Тесто становилось эластичным под ее руками, мягким, живым. Потому что иначе что останется? Лимб, вечность среди руин и кошмаров, демоническая сущность, которую она так старательно запирала внутри. Она накрыла тесто полотенцем и отложила в сторону. Теперь фарш. Достала разделочную доску, нож. Петя, единственная ниточка, которая связывала ее с человеческим миром, с тем временем, когда она была обычной девочкой, а не королевой Лимба, когда могла смеяться, плакать, бояться, чувствовать по-настоящему. Лук хрустел под ножом, Ульяна резала его мелко, вспоминая, как они сидели вдвоем на ступеньках крыльца и делили последнее яблоко, как Петя дразнил ее, называя малявкой, как закрывал от коровы, когда та решила погоняться за ними через поле. Она смешала фарш с луком, яйцом, солью и перцем, размяла все вилкой, потом руками, тщательно, до однородности, достала из-под полотенца тесто, раскатала его движениями скалки, как мама учила, не слишком тонко и не слишком толсто, вырезала кружки стаканом, а теперь, самое важное, чайная ложка фарша в центр кружка, защипнуть края, формируя полумесяц, сжать, проверяя, чтобы не было дырок, разложить на присыпанном мукой противне. 10, 20, 30 пельменей. Руки работали сами по себе, тело помнило. Движения простые, механические, но в них неожиданно нашлось успокоение. Словно это незамысловатая, земная задача стала якорем, не позволяющим сорваться в пустоту. Вода на плите закипала. Ульяна зачерпнула готовые пельмени шумовкой и отправила в кастрюлю. Лица касались клубы пара. Капли воды оседали на щеках, почти как слезы, которые она не могла пролить. Дверь кухни открылась, когда она помешивала кипящие пельмени. «Ты готовишь?» — голос Петра прозвучал удивленно. Ульяна не обернулась. «А ты видишь здесь кого-то еще?» В голосе прорезалась привычная колкость, но что-то в ней было надломлено. Петр подошел ближе, заглянул в кастрюлю. Его широкие плечи заслонили свет. «Это пельмени?» «Нет, это крылья летучих мышей для ритуала вызова демонов». Ульяна закатила глаза, но через секунду добавила уже тише. «Вообще-то для тебя». Она наконец повернулась. Колосса выглядел осунувшимся. Темные круги под глазами, сжатые губы. У другого бы она не заметила, но его всегда видела насквозь. Петр молча опустился на стул. Его массивная фигура казалась неуместной в тесном пространстве кухни. Ульяна поставила перед ним тарелку с исходящими паром пельменями. Он смотрел на еду так, словно не мог поверить своим глазам. «Не отравлено», — буркнула она, садясь напротив. «По крайней мере, не специально». Петр осторожно наколол вилкой первый пельмень. Глаза непроизвольно закрылись, когда начал жевать. «Точно как у мамы», — только и сказал он. Ульяна кивнула, отводя взгляд. На ее руках белели пятна муки. Тесто забилось под ногти. Человеческие руки, хотя бы внешне. Они молчали. Только звук вилки о тарелку нарушал тишину. «Я вспомнила ручей за нашим домом», — наконец произнесла Ульяна. «Как ты ловил там пескарей?» Уголки губ Петра дрогнули. «А ты заставляла меня отпускать самых маленьких. Они должны были вырасти. И ты устраивала истерику, Когда я хоть одного забирал домой, она пожала плечами. Мне было 6. В 6 лет все такие чувствительные. Петр поднял на нее глаза. Во взгляде читалось что-то, заставившее ее вздрогнуть. Сострадание не зависит от возраста, Уля. Она отвернулась. В груди заворочилось что-то тяжелое и нестерпимо горячее. «Зачем ты об этом?» – спросила резче, чем собиралась. «Помнишь нашу первую зиму здесь?» – вместо ответа спросил он. «Все казалось чужим, запахи, язык, люди. А потом выпал снег, и ты сказала, снег везде пахнет домом», – перебила Ульяна. «Я помню». Она встала, отвернулась к окну. За стеклом сгущались сумерки, ни снега, ни дома, только чужая земля и чужое небо. «Зачем ты это делаешь, Петя?» Ее голос звучал надтреснуто. Чтобы напомнить, он поднялся, подойдя сзади. Она ощущала его присутствие всей кожей. «Что бы ни случилось с тобой там, я знаю, кто ты на самом деле». Ульяна резко обернулась. «Не знаешь», — почти выплюнула она. «Даже близко не представляешь». На миг ей показалось, что кожа на запястьях идет рябью, проступают чешуйки, пальцы удлиняются. Но все осталось прежним, человеческим. Ни здесь, ни сейчас, ни при нем. Петр шагнул к раковине, молча взял губку и начал мыть свою тарелку. Их пальцы на мгновение соприкоснулись, такие разные, но когда-то принадлежавшие одному миру. «Спасибо за ужин», — сказал он негромко. «Когда они вернутся, может, приготовишь для всех?» Ульяна вскинула удивленный взгляд. «Когда они, если?» «Может быть», — ответила после паузы. Он кивнул и вышел, оставив ее одну. Ульяна оперлась о столешницу, вслушиваясь в удаляющиеся шаги. Что-то изменилось после возвращения из лимба. Словно нить, соединяющая с человечеством, натянулась до предела, но не оборвалась. Она не знала, надолго ли это. День, час, может, ощущение исчезнет, как только она вернется в свою комнату. Но сейчас, среди запаха пельменей и мыльной воды, Ульяна чувствовала себя почти человеком. Глава 19. В бескрайней пустоте мертвого мира возвышался трон из черного обсидиана. Кагуя смотрела на серое небо, где когда-то сияли звезды. Теперь здесь не осталось ничего, она поглотила даже свет далеких светил, превратив их в часть своей бесконечной силы. Ее бледные пальцы рассеянно чертили узоры на подлокотнике трона, высекая тонкие линии в камне. Каждый штрих, воспоминание, каждая черта, отголосок прошлого. Она помнила все, каждый момент своей невообразимо долгой жизни. Клан Цуцуки. Теперь это название вызывало у нее лишь презрительную усмешку. Жалкие создания, считавшие себя богами, но так и не понявшие истинной природы силы. Они путешествовали между мирами, высасывая жизнь из планет, но всегда оставляли часть, будто объедки со своего стола. Называли это балансом, мудростью, традицией. Кагуя прикрыла глаза, погружаясь в воспоминания о том времени, когда она была всего лишь принцессой клана, младшей из трех сестер, той, от кого не ждали ничего особенного. Мамашики и кинишики, ее старшие сестры, блестящие и талантливые, любимицы клана. Они готовились унаследовать власть, пока она, тихая и незаметная Кагуя, проводила время в древней библиотеке. Именно там, среди пыльных свитков, она нашла то, что изменило все. Записи первых Цуцуки, стоявших у истоков клана. В них говорилось о первородной чакре, энергии, существовавшей до начала времен, той силе, что породила саму жизнь во Вселенной. А Цуцуки были лишь ее бледной тенью, жалкими паразитами, питающимися крохами истинного могущества. Кагуя усмехнулась, вспоминая реакцию старейшин, когда она представила им свои исследования. Они назвали ее безумной еретичкой, осквернительницей священных традиций. Ее собственные сестры отвернулись от нее, объявив, что младшая сошла с ума от зависти к их положению. Но она знала правду. В древних текстах говорилось о способе достичь абсолютного могущества. Нужно было лишь набраться смелости пойти до конца, не оставлять жалких объедков, не играть в милосердных богов, поглотить все без остатка, слиться с первородной чакрой, стать единым целым с самой сутью бытия. «Мать!» – прошелестел голос Зицу, появившегося из тени трона. Кагуя повернула голову к своему созданию. Ее истинное дитя, рожденное не из плоти, а из самой ее воли. Она создала его после того, как поняла, все живые существа несут в себе семя предательства. Даже ее собственные сыновья, Хагорома и Хамура, унаследовавшие ее кровь, в конце концов предали. Зицу был другим. Существо без эмоций, без собственной воли, продолжение ее сущности. Она вложила в него часть своего понимания истинной природы чакры, свое видение абсолютной силы. Он был ее верным слугой, ее глазами и ушами, ее инструментом. «Что ты чувствуешь?» – спросила она, хотя знала ответ. «Пульсацию. Мир содрогается от твоей силы, мать». Да, она тоже это чувствовала. Каждая частица поглощенной жизни вибрировала внутри, сливаясь в единый поток невообразимой мощи. Она помнила каждую жизнь, каждую душу, которую забрала. Их страх, отчаяние, последние мысли – все это стало частью ее существа. А Цуцуки никогда не понимали этого. Они были как дети, играющие с огнем, не осознающие его истинной природы. Использовали божественное древо для сбора чакры, но никогда не задумывались о его происхождении. А она поняла, древо было лишь инструментом, несовершенным и ограниченным. Кагуя поднялась с трона, ее белые одежды заструились в мертвом воздухе. Подняла руку, и пространство вокруг задрожало, искажаясь под властью ее воли. Реальность была пластичной в ее руках, как глина скульптора. В детстве она часто представляла себя такой, всемогущей богиней, способной изменять саму ткань мироздания. Другие дети клана Ацуцуки играли в завоевателей миров, а она мечтала о большем, о силе, способной переписать законы вселенной. Теперь эта сила была у нее, но с ней пришло понимание, которого не было в детских мечтах. Абсолютная власть требовала абсолютного одиночества. Когда ты становишься богом, ты отрекаешься от всего человеческого. Ее взгляд упал на искаженное отражение в полированной поверхности трона. Бледное лицо, белые волосы, похожие на лунные лучи, и третий глаз во лбу, символ ее превосходства над обычными Ацуцуки. Она почти не помнила себя прежнюю, какой была до начала трансформации. Это было так давно, ее первое прибытие на эту планету. Тогда она еще следовала традициям клана, насаждала божественное древо, собирала чакру и влюбилась. Какой же наивной она была, поверив, что может найти счастье среди людей. Император Тинджи казался ей таким благородным, таким особенным. Она родила ему сыновей, думая, что наконец нашла свой дом. Но люди оказались ничем не лучше Ацуцуки. Та же жажда власти, то же предательство. Когда они попытались украсть ее силу, она поняла, пора прекратить эту игру в человечность. С того дня началась ее истинная трансформация. Кагуя протянула руку, и в ее ладони материализовалась сфера чистой чакры, сгусток энергии, способный уничтожить целый мир. Когда-то она бы содрогнулась от такой мысли. Теперь же она видела в этом красоту, абсолютную, идеальную. Но из всей ее самоуверенности на задворках сознания, как надоедливый комар, жужжала одна мысль. Они выжили. Кагуя пыталась отмахнуться от нее, загнать поглубже в темные уголки разума, но мысль возвращалась снова и снова, не давая покоя даже в моменты триумфа.